Глава 9. Предчувствие смерти. В октябре 1609 года в газетах появляется сообщение о том, что в Неаполе убит художник по имени Караваджо. Это преждевременное известие, которое не стоит воспринимать буквально. На самом деле Меризи был всего-навсего тяжело ранен. Ему устроили засаду напротив Астерия дель Чирилья. Нападение совершено хладнокровно и тщательно спланировано. Точно неизвестно, кто был заказчиком, врагов у художника было немало. У него есть все основания подозревать кого-то из семьи Томасони. Они до сих пор не простили ему убийство Рануччо. А в 17 веке нередки случаи, когда клан сам вершит правосудие, мстя за убитого родственника. Но и история с мальтийскими рыцарями едва ли могла закончиться вынесением заочного приговора. Караваджо чувствует неминуемую угрозу. Прошли те времена, когда ему оказывали почести, восхваляли его талант, охотно принимали в знатных домах Неаполя. Нападение – сигнал к тому, чтобы надежно спрятаться или же немедленно уехать, попытаться добраться до Рима. Нужно срочно что-то придумать, но у Караваджо не так много возможностей. Единственный козырь, который у него остался, единственное его верное оружие – это живопись. Только новая картина может помочь наладить ситуацию, создать полотно, которое даровало бы Меризи прощение понтифика, уже прежде проявившего снисхождение и одобрившего принятие художника в Мальтийский орден. Так родилась идея создания самого драматичного и интимного произведения Караваджо – «Давид и Голиаф», ныне представленного в галерее Боргезе. Теперь, после долгих лет работы по заказу частных коллекционеров или представителей государства, художник вновь возвращается к истокам, творя по личной инициативе. Не существует ни документа об оплате, ни контракта об оформлении заказа. В прошлом Караваджо уже обращался к данному сюжету, но теперь эта тема приобретает новое измерение, так как адресатом здесь выступает папа, вынесший ему смертный приговор. Молодой полуобнаженный воин держит за волосы голову поверженного гиганта. Он победил его прощой, благодаря храбрости и силе ума. Однако вовсе не Давид является центральным персонажем этой сцены. Он не выказывает никакой гордости и довольства свершенным. Наоборот, его лицо выражает скорее разочарование и презрение. Караваджо много работает над мимикой, еще начиная с больного Вакха, и достигает вершин психологизма. На этой картине все наше внимание сосредотачивается на лице Голиафа. На нем застыла боль и отчаяние от нанесенного ему поражения. Давид готовится передать царю Саулу голову врага, которая символизирует победу, освобождение Израиля. Свет факелов озаряет тело юноши, напряжение его жилистого, но не маскулистого тела. Его поступок явно лишен героизма. На отрезанной голове особенно выделяются закатившиеся глаза, рот раскрылся в ужасной гримасе под весом нижней челюсти. Кровь продолжает капать на землю. Между глаз поверженного виден след от пращи, древнего оружия, которым был нанесен удар. Все указывает на то, что казнь совершена мгновением раньше. Поражает умение Караваджо изображать пограничные состояния. В данном случае трудно отделить последствия проявления жизни от смертельной судороги. Голиаф как будто все еще цепляется за жизнь, которую у него отнял молодой хитроумный соперник. То, что смысловым центром картины является не Давид, а Голиаф, это абсолютное нововведение. Другие произведения на эту тему, статуи Донателло и Микеланджело, знаменитый автопортрет Джорджони, изобразивший себя в роли Давида, прославляют юного поэта, который демонстрирует как трофей голову побежденного им гиганта. Молодой воин попирает своего врага, как загнанного дикого зверя, и помещает голову на пьедестал, на манер античных бюстов. Меризи же меняет расстановку акцентов и создает эффект многоплановости повествования. Поверженный Голиаф – это доказательство покорности Караваджо папе, которому посвящена картина. В чертах лица отрубленной головы узнается автопортрет художника – больного, потерянного, отчаявшегося, изнуренного постоянным бегством. У него нет больше сил скрываться, он готов покаяться. Караваджо как бы говорит, что его голова в руках понтифика, что он готов на все, лишь бы вымолить прощение. Кроме того, Меризи надеется на посредничество кардинала Боргезе, который не раз проявлял слабость к его творчеству и наверняка не откажется заполучить еще один его шедевр. И действительно, в 1613 году полотно, прежде официально никому не принадлежавшее, поступает в коллекцию Прилата. После смерти Меризи он объявляет о своих правах на Давида и Голиафа. Кардинал знает подоплеку создания данной картины и давно жаждет пополнить ей свое собрание. Если бы судьба была более склонна к Караваджо, не исключено, что художник достиг бы своей цели. Караваджо пишет Давида и Голиафа в Неаполе в 1610 году, после завершения полотна «Бичевание Христа» и выполнения контракта по нескольким другим картинам. Совершенно неожиданно, в июле художник садится на корабль, направляющийся из Неаполя в сторону Рима. Что-то сподвигло его на такие активные действия, несмотря на очевидную угрозу жизни. Возможно, появилась какая-то надежда. Обещание подарить Шипионе Боргезе Давида и Голиафа обратило положение дел в пользу Меризи. Эта картина, а также Иоанн Креститель и несколько неизвестных произведений, отправляются вместе с Караваджо в последний путь. Меризи сходит на берег в Пало-Лациале, где находится контрольно-пропускной пункт. Местная жандармерия проверяет документы и предоставляет разрешение на въезд в город. По неизвестным причинам художника задерживают на несколько дней. Возможно, его с кем-то перепутали, или солдаты хотят дождаться доказательств его реабилитации. Тем временем, личные вещи Караваджо остаются без присмотра на судне, в том числе указанные картины. Прояснив ситуацию с жандармами, художник устремился на мол, но, увы, слишком поздно. Корабль отошел в сторону Тосканы вместе с его произведениями. Следующая остановка предполагалась в порто Эрколле. Несмотря на то, что в кармане у Караваджо уже был пропуск на въезд в Рим, он спешно отправляется на север. Предстать перед Шипионе Боргезе без Давида и Голиафа было равносильно катастрофе. Меризи добрался до порта Эрколле за несколько дней, но так и не нашел своего корабля. Вместо этого его ждала смерть, обстоятельства которой по-прежнему остаются невыясненными. Караваджо в зеркале. Автопортреты. Привычка изображать себя героем собственных произведений отличала художников с древних времен. Считается, что Фидий увековечил себя в Парфеноне на щите Афины. Прямое подтверждение этой практики мы имеем, начиная со Средневековья, когда на миниатюрах под некоторыми персонажами появляется имя автора. В этот период автопортрет в рамках большой композиции часто эквивалентен автографу художника. В эпоху Возрождения амбиции художников возрастают. Пример тому Рафаэль, изобразивший себя среди древних философов Афинской школы в станцах папы Юлия II. Происходит выход авторского самосознания на новый уровень. Художник осознает свое высокое предназначение, роль в обществе. В этот же период Джорджоне представил себя Давидом, поразившим Голиафа. Это аллегория его побед и достижений в искусстве. У Караваджо автопортрет превращается в настоящую манию, однако он служит совершенно другим целям. Если в раннем произведении «Больной Вак» автопортрет Меризи – часть визуального эксперимента, игра со зрительным восприятием, то, начиная с мученичества святого Матфея, художник выступает в роли непосредственного свидетеля изображаемых событий. Его присутствие сообщает сцене конкретность, истинность, непосредственность. В «Поцелуе Иуды» он держит в руках факел, в «Воскрешении Лазаря» восхищается свершившимся чудом, в «Давиде и Голиафе» берет на себя роль поверженного гиганта. Наиболее загадочный из всех автопортретов мы находим в «Мученичестве святой Урсулы», последнем шедевре Караваджо. Меризи воспроизводит собственный автопортрет, представленный 8 лет назад в «Поцелуе Иуды». Лицо художника как будто бы не изменилось после всех перипетий и трудностей, которыми отмечено 4-летнее скитание. Невидимые шрамы, оставшегося после инцидента в Неаполе в 1609 году. Отсутствие такой реалистичной детали – поистине странно. Как получилось, что Караваджо, отличающийся великолепной памятью на лица, чувствительностью к деталям, вдруг отказывается от натурализма и использует уже готовый образ? Должны ли мы в связи с этим поставить под сомнение в плане сходства с реальностью все прочие его автопортреты? Может, такой выбор продиктован спешкой, желанием поскорее завершить работу? Или отсутствием зеркала под рукой? Или просто-напросто отчаянием? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. Последний шедевр. В архиве древнего оспидали Ди Санта Мария Аузилья Тричи найдено свидетельство о смерти Караваджо, в котором указана дата 18 июля 1610 года. Вполне вероятно, что речь идет о подлоге, но это не объясняет в полной мере загадочный факт – художник предвидел собственную смерть. Подтверждение тому – его последний шедевр «Мученичество святой Урсулы», созданный в период последнего пребывания в Неаполе, перед отправлением в Рим. Всего несколько мазков, и перед нами из мрака проступают фигуры святой и убийцы, который только что выстрелил в нее из лука почти в упор. Король гуннов Аттила, увидев Урсулу в келье, влюбился в нее. Он убивает 100 девушек, сопровождающих святую в паломничестве в Рим, но оставляет ее саму в живых, сраженной ее красотой. Урсула не может ответить взаимностью варвару, язычнику. Отказ в данном случае означает неминуемую смерть, и святая покорно принимает уготованный ей жребий. Выражение лица и движение рук подчеркивает сознательное следование судьбе, к которой Урсула была подготовлена. Во сне ей явился Господь и повелел вернуться в Кёльн, чтобы принять мученичество. Поразительно, насколько тонко Меризи удалось передать внутреннюю драму героини, используя при этом минимум деталей. Обычно святую Урсулу изображают в сопровождении девственниц, она доблестно погибает за веру вместе с ними. Здесь же показана индивидуальная история. Перед нами молодая девушка. Ее кожа поражает нежностью и белизной на фоне старого морщинистого лица палача. Урсула Караваджо не воспринимает свой жест как героический поступок. Скорее, она испытывает горечь перед неизбежностью смерти и недоумение при виде стрелы, пронзившей ее грудь. Святая покоряется воле Господа, но в то же время как будто понимает, что не заслужила такого конца, и словно спрашивает «За что?». Подобно своей героине, Караваджо считает, что судьба была к нему несправедлива, заставляя его скитаться долгие годы. Но художник принимает вызов, и единственное, на что он может опереться в этом море неизвестности, это собственный талант. Меризи уверен, умирать еще рано, впереди у него много свершений. В последние годы художник неоднократно обращается к теме христианских мучеников, преследуемых и несправедливо осужденных, как и он сам. И вот когда, казалось бы, забрезжил свет в конце туннеля, смерть поражает его внезапно, точно так же, как стрела пронзила беззащитную, ни в чем не повинную девушку. Должно быть, Караваджо встретил смерть с тем же выражением, что и его Урсула, удивленно и разочарованно. Умирая, Караваджо не подозревал, что добился в жизни всего, о чем мечтал, к чему шел так долго – увековечить свое имя. 20 лет творчества – даровали художнику бессмертие, его шедевры никогда не перестанут говорить о нем. Тайна смерти Караваджо. Караваджо не находит покоя даже на том свете. Несколько лет назад профессор Неаполитанского университета Винченцо Пачелли поставил под сомнение дату смерти художника, которая в течение долгого времени считалась достоверной. Ученый утверждает, что рукописное свидетельство о смерти Караваджо 18 июля 1609 года, найденное в Порто-Эрколе, фальшивка. В доказательство своей теории профессор приводит следующие аргументы. Столь важное событие должно было найти отражение в годовом некрологе. Странно, что такая важная фигура, как Караваджо, не числится в этих списках. Не менее удивительно, что для известного художника не устроили официальные похороны. У влиятельных заказчиков определенно была возможность организовать отпевание, а между тем его тело даже не было предано земле, как полагается. Логично предположить, что Караваджо умирает насильственной смертью. Многие исследователи называли в качестве возможной причины его ухода из жизни малярию. Согласно этой версии, с художником случился приступ лихорадки в районе пляжа Арджентарио. Но как мог больной Меризи преодолеть пешком расстояние больше 200 километров, которое разделяет порт Пало-Лациале и порт Эрколи? Кроме того, по-прежнему был в силе смертный приговор, вынесенный папой. как могло случиться, что беглого преступника не задержали на границе папского государства и тосканского герцогства? Профессор Пачелли выдвигает следующую гипотезу. Караваджо убивают солдаты в июле 1610 года. Покушение, совершенное пару лет назад в Неаполе, повторяется, на этот раз с успехом, на таможне при въезде в Рим, в Пало-Лациале. Кому была выгодна смерть Меризи? Возможно, рыцарям Мальтийского ордена, а может быть, алчным коллекционерам, в первую очередь Шипионе Боргезе. Не исключено, что это дело рук покровителей художника, которым надоело постоянно вытаскивать его из неприятностей. Споры на эту тему по-прежнему не утихают, и нам остается только ждать, затаив дыхание, когда будут предоставлены неоспоримые доказательства той или иной версии.